На первом же допросе актер признался в содеянном. Но ситуация осложнялась тем, что кольцо, последний и самый дорогой из трех украденных предметов, так и не было найдено. На вопросы о нем Серебрянский ничего толком не отвечал. Твердил одно и то же. «Кольца у меня не нашли, значит, его у меня и не было». Таинственно исчезнувшая вещь в конечном итоге завела следствие в тупик. Расследование затянулось и было прервано революционными событиями 1917 года. Все это время Серебрянский находился в тюрьме. Но в 1918 году новые власти освободили его как жертву царизма. Совершенную им кражу какой-то ревумник квалифицировал как экспроприацию у буржуазии незаконно нажитых богатств. Оказавшись на свободе, Серебрянский обнаружил, что неумолимый ход истории лишил его не только карьеры и славы, но даже просто средств к существованию. Хуже всего было то, что куда-то исчезла Софья. Обнаружив это, он принялся за поиски, перевернул вверх дном обе столицы, поднял все связи, но выяснил только то, что незадолго до начала переворота она подписала контракт на съемке в каком-то немецком фильме и уехала. Теперь для бывшего любимца Фортуны настали тяжелые времена. Началась гражданская война. У него нет работы, он живет в нищете, часто голодает, понемногу начинает пить. Несколько раз Серебрянский делал попытки найти хоть какой-то заработок в качестве театрального актера. Он пробовал себя и в столицах, и на сценах провинциальных театров, но ни на одном месте долго не продержался. В начале 30-х годов он пробует вернуться в кинематограф, попытать счастье в новом советском кино. Его еще помнили как мастера немого кино, и он стал получать небольшие эпизодические роли. Постепенно он добился определенной известности, яркая внешность и врожденный артистизм не оставляли зрителей равнодушными. Добродушный и обаятельный артист обрастал новыми знакомствами и полезными связями. Он даже сумел выхлопотать себе место преподавателя в госкиношколе, будущем в ГИКе. Жизнь Серебрянского оборвалась в 1937 году, когда, разделив участь множества людей своего круга, он был арестован как враг народа и умер в лагерях. Все эти годы Софья Надеждина продолжала любить его, бережно хранила те его вещи, которые, уезжая, забрала с собой. За границей ее кинокарьера не сложилась. Немецкий фильм, в котором она снималась, провалился, и она перебралась во Францию в надежде на то, что там ее ожидает больший успех. Но до конца 20-х годов она довольствовалась лишь эпизодическими ролями в немых картинах, а с наступлением эры звукового кино практически перестала сниматься. Она мечтала о том, чтобы вернуться на родину, но боялась большевиков и потому предпочла остаться в Европе. Через своих парижских знакомых она пыталась выяснить хоть что-нибудь о Серебрянском, но тщетно. В конце 30-х годов она неожиданно поняла, что больше не может оставаться во Франции и решила вернуться на родину. С огромным трудом получив разрешение, она приехала в Москву, где тут же бросилась разыскивать Серебрянского. После долгих мытарств она выяснила, что он арестован. Теперь ей предстояло в одиночку устраивать свою жизнь. С ее биографией дорога в столичные театры была для нее закрыта, и она отправилась в провинцию. Сначала ее приняли в труппу одного маленького театра, где она неожиданно для самой себя стала весьма популярной актрисой. Зрителям особенно нравился ее удивительно выразительный, богатый интонациями голос. В бытность актрисы немого кино этот ее дар оставался невостребованным. И однажды настал ее звездный час. Ее пригласили в труппу Московского театра, и к ней пришла слава, которой у нее, в общем-то, никогда не было. С тех пор ей неизменно сопутствовал успех. Она прожила долгую жизнь, написала большую книгу воспоминаний, изданную уже после распада Союза, где очень тепло рассказала о своем любимом, напрочь отрицая его возможную причастность к той давней и всеми забытой краже. Более того, По ее инициативе и при ее участии в известной серии «Звезды немого кино» была издана книга о Серебрянском, где про этот прискорбный эпизод из жизни великого актера вообще ничего сказано не было. В 1998 году заслуженной актрисе Надеждиной исполнялось 100 лет. В театре юбилей отмечали с большим размахом. Поздравления прислал министр культуры, многие известные деятели искусства приехали поздравить лично. А в самом конце праздничного вечера именинница сделала нечто совершенно неожиданное. Она попросила выйти на сцену и встать рядом с ней одного из новых молодых артистов их труппы, которого режиссер обнаружил в одном провинциальном театре. Почтенная актриса сообщила присутствующим, что этот молодой человек и внешностью, и манерой игры сильно напоминает ей знаменитого в прошлом гениального актера Серебрянского. Поэтому она, хранительница его памяти, передает в дар этому артисту, только начинающему жизнь в искусстве, те немногие вещи Серебрянского, которые находились у нее все эти годы. И царственным жестом она протянула засмущавшемуся молодому человеку руку для поцелуя. А в этот же момент одна из обеспечивающих церемонию девушек вручила ему довольно большой сверток, перевязанный алой лентой. «Разверни», — почти приказала Надеждина, и взглядом изумленной публики предстали самый настоящий цилиндр, черная накидка с леопардовой подкладкой и великолепная трость. Зал ахнул, а молодой человек достаточно ловко надел накидку и цилиндр и так уверенно и красиво покрутил трость в руках, что раздались громкие аплодисменты. Фамилия молодого и тогда еще малоизвестного артиста была Аршанский. У него в тот год тоже была круглая дата, ему исполнилось 30. А Софья Надеждина умерла через месяц после юбилея. «Вам не кажется, — закончил Бессонов, — что в этой истории есть нечто такое, что может нас заинтересовать именно сегодня?» Половцев в ответ потянулся, хрустнул суставами и сказал: «Вам бы исторические передачки для телевидения делать, цены бы не было. Там кольцо, тут кольцо, и что дальше? Там Аршанский, тут Аршанская. Какая связь?» Сильвестр вдруг рывком поднялся на ноги и стал ходить из угла в угол, как он это обычно делал, когда размышлял. Наконец остановился, вскинул голову и в упор посмотрел на Половцева. «Вы забыли кое-что». «Какую-нибудь улику пропустил?» — с подозрением спросил Стас. «Целых 3». «Заливаете». «Хотите, перечислю?» Цилиндр, трость, накидка. Именно в этих вещичках пряталась или прячется до сих пор ваша драгоценность. Попробуйте поискать. Стас завел глаза к потолку, потом обратил взгляд на свои ботинки и лишь после этого снова посмотрел на Сильвестра. «Вы полагаете, что на фотографиях то самое кольцо, которое украли у этой вашей графини?» «Точно. Украли у графини. Вы хорошо меня слушали? Во время ареста Серебрянского кольцо у него не нашли, а его вещи, цилиндр, накидку и трость, он оставил в ресторане. Из ресторана их забрала его возлюбленная, а спустя много лет она же подарила их Аршанскому. Проходит время, и именно у Аршанских в доме оказывается фотография того самого кольца. Разве это может быть совпадением? Зуб даю, оно и сейчас пребывает в своем старом тайнике. Мой совет — поищите как следует в доме Аршанских, только уже с учетом того, что я вам тут рассказал».